кое-как пробился к нему, но пришел в неподходящую минуту. В комнате было шумно и дымно, толпились взволнованные люди, случилось что-то нерядовое. И Алексей Васильевич, слушая Анатолия вполуха и обратив к нему прищуренный левый глаз, правым косил в сторону разгорающегося спора. Только и спросил, по телефону звонят? Дважды звонили, еще при Тамаре Ивановне. Предлагали деньги, если мы заберем заявление. Теперь звонят, чтобы только голос услышать. Сами не говорят. Хорошо, торопливо, чуть не выпроваживая, Алексей Васильевич попрощался. А вечером позвонил и глухим, не потерявшим доброжелательности голосом, сообщил, что разговаривал с кем-то. С кем, Анатолий не понял, и с завтрашнего дня за ними будут присматривать. Присматривали или нет, Анатолий не мог сказать наверняка. Или делали это так ловко и профессионально, что он не замечал. Или всего-то успокоили его, чтобы он меньше боялся. Но кавказцы исчезли. Едва ли они исчезли куда-то дальше глаз его, да и то продых. Светку они с Деминым поздней ночью отвезли к Ивану Савельичу. Сын сдал последний экзамен и уверял отца, торопливо кивая на тумбочку с толстыми книгами, что теперь он безвылазно будет сидеть дома за словарем Даля. Любым обманом, любой хитростью готов был обмануться Анатолий, лишь бы утешить внутри поддувало раскаляющая боль. Дюмин жил в одиночестве, бобылем. И также в одиночестве жила его боевая подруга, как он называл ее, известная в своем кругу по отчеству Егорьевна. Дюмин любил перекраивать. Об Егорьевна. Ни он, ни она съезжаться не хотели, но обойтись друг без друга не могли. У Демина была большая комната в коммуналке по-новому, когда дети после смерти родителей не сумели договориться, как разделить большую родительскую квартиру, и жили в ней двумя семьями. Сестра с мужем и двумя девчонками занимала три комнаты в глубине общего коридора. У Демина была комната возле входной двери. Он поставил в ней электроплиту и умывальник, отгородил бамбуковой вьетнамской шторой под кухню уголок по левую руку и поставил отдельный телефон. Ночевал он нередко у Егорьевны, но отдыхать приходил сюда. Отдыхать он мог только в одиночестве, оттого и не заводил семью. Его Егорьевна, сдобная, белотелая, крутозадая женщина в возрасте, бабы-ягодки опять, была замужем дважды и не скрывала, что это она виновата в разводах, как в первый, так и во второй раз. И не без гордости восклицала в игривые минуты: «Я баба угарная». Уже в новые времена, курсируя с огромными баулами то в поезде, то в самолете в Китай, Корею, а два раза и в Турцию, она купила квартиру сначала сыну, потом дочери и барствовала в двухкомнатной квартире старого широкого покроя одна. Где-то там, в кругу таких же расторопных и ловких, она поднялась в своем положении и больше уже баулы не ворочила, отдаваясь делу, которое несведущим, далеким от этой деятельности людям, разъяснить невозможно. Если бы не Егорьевна, Деминский киоск с железяками и мазями давно бы пошел ко дну. Но, будучи оборотистой, была она еще и осторожна, и, не умея разглядеть, чем могут закончиться новые порядки, стала держаться в тени. Демин зазвал в гости к ней Анатолия в выходной, среди бела дня. Теперь, когда оказался Анатолий без дела и без работы, в одном непролажном мытарстве, не взлюбил он выходные. Нужны они.